Глава 7. «Наш приятель Микс умер», — сказал Кроуфорд. «Вы все мне рассказали, Старлинг?» Усталое лицо Кроуфорда казалось настолько восприимчивым к любому сигналу, как овальная мордочка совы, и настолько же бесстрастным. «Как?» Все внутри у нее застыло. Нужно было как-то справиться с этим. Незадолго до рассвета проглотил собственный язык. Чилтон полагает, что лектор уговорил его сделать это. Ночной дежурный слышал, как лектор о чем-то говорил Миксу. Очень тихо. Лектор многое знал о Миксе. Разговаривал с ним довольно долго, но дежурный не мог расслышать о чем. Потом Микс довольно долго плакал, а затем смолк. «Вы все мне рассказали, Старлинг?» «Да, сэр. Если сравнить мой доклад с записями, все, почти дословно». «Чилтон звонил и жаловался на вас». Кроуфорд подождал немного и, казалось, был доволен, что она не задает вопросов. «Я сказал, что нахожу ваше поведение вполне удовлетворительным. Чилтон пытается избежать расследования по делу о нарушении гражданских прав». «А должно быть такое расследование?» «Разумеется, если родственники Микса потребуют этого. Отдел защиты гражданских прав расследовал 1008 дел в нынешнем году. Рады будут добавить Микса к тем, кто уже есть у них в списках». Кроуфорд внимательно посмотрел ей в лицо. «Как вы? Нормально?» «Не знаю, как к этому отнестись». «Никак. Не следует особенно расстраиваться из-за этого. Лектору просто хотелось позабавиться. Он прекрасно понимает, что никто ему ничего за это по-настоящему сделать не сможет. Так что почему бы и нет?» «Чилтон на какое-то время отберет у него книги и стульчак. Лишит сладостей». Кроуфорд сложил руки на животе, сплел пальцы, оттопырив большие, и уставился на них, словно сравнивая. «Лектор ведь расспрашивал вас обо мне, верно?» «Он спросил, очень ли вы заняты?» «Я ответила, да». «И это все? Вы не опустили ничего личного, опасаясь, что мне неприятно будет это читать?» «Нет. Он сказал, что вы стоик. Но я об этом написала». «Да, помню. Больше ничего?» «Нет, я ничего не пропустила. Вы ведь не думаете, что я выдал ему какие-то сплетни, поэтому он и говорил со мной?» «Нет». «Я не знаю о вас ничего, что касалось бы вашей личной жизни. Да если бы и знала, не стала бы это ни с кем обсуждать. Если вы мне не верите, давайте сейчас выясним это раз и навсегда». «Я вам верю. Следующий вопрос». «Вы же что-то такое подумали, или...» «Переходите к следующему вопросу, Старлинг». Намек лектора про машину Распая ни к чему не привел. Она ушла под пресс 4 месяца назад из дома номер 9 по улице Дичи в Арканзасе и отправлена в переплавку. «Может быть, если я опять пойду и поговорю с ним, он еще что-нибудь мне скажет?» «Вы все до конца выяснили?» «Да». «Почему вы решили, что автомобиль, на котором ездил Распай, был его единственной машиной?» «Только эта машина была зарегистрирована. Он не был человеком семейным. Я предположила...» «Ага, ну-ка, подождите». Кроуфорд поднял палец, указывая на некий, невидимый глазу, но явно обнаружившийся в воздухе между ними принципиально важный предмет. «Вы предположили...» «Вы предположили, Старлинг! Глядите!» — Кроуфорд написал «предположили» на листе большого блокнота. Старлинг знала, что многие преподаватели переняли эту манеру у Кроуфорда, но и виду не подала, что этот прием ей известен. «Если вы что-то предположили, выполняя дело, порученное вам мною, то вы с самого начала...» — Кроуфорд подчеркнул последние 4 слога. «Положили! И на дело, и на себя, и на меня!» Довольный откинулся назад. «Распай коллекционировал автомобили. Знали вы об этом?» «Нет». «И распорядители все еще хранят их?» «Не знаю». «Как вы думаете, сможете сами выяснить?» «Смогу». «С чего начнете?» «С душеприказчика». «Помнится, балтиморский юрист, китаец, верно?» «Эверетт Йоу», — сказала Старлинг. «Он есть в телефонном справочнике Балтимора». «А вы задумались хоть на минуту о том, что нужно получить ордер на осмотр машины Распая?» На этот раз что-то в тоне Кроуфорда заставило Клэрис вспомнить о гусенице Всезнайки у Льюиса Кэрролла. Но она не решилась ответить ему резко. «Поскольку Распая нет в живых и его ни в чем не подозревают, то если мы получим разрешение его душеприказчика осмотреть машину, этот обыск будет иметь законную силу, и плоды его могут быть приняты в качестве доказательства при решении других юридических вопросов», – процитировала она. «Точно», – сказал Кроуфорд. «Вот что я вам скажу. Я предупрежу нашу контору в Балтиморе, что вы приедете. В субботу, Старлинг, в свободное от занятий время. Отправляйтесь, вкусите плодов, если таковые обнаружатся». Крофорд попытался довольно успешно не смотреть ей вслед, пока она шла к двери. Из корзины для мусора он двумя пальцами извлек комок розоватой плотной бумаги. Расправил его на столе. Это о его жене. Изящный почерк. Стихи. Как знать философам, что меж собой гадают? В каком огне сей бренный мир сгорит? Не тот ли это жар, что день за днем сжигает досель нетленную красу ее ланит? Мне искренне жаль, что Белла больна, Джек. Ганнибал Лектор.